Трупы в реке. Уже месяц, как мы стояли на сани, мутном и быстром. По ту сторону тянулся сосновый лес, желтый от брошенных окопов. День и ночь нашу халупу заносило пылью, песок трещал на зубах и разъедал глаза. По неровной насыпи проползали воинские поезда, медленно шли по деревянному мосту над шумящей рекой. Ночью ярко бродил по берегу сноп полевого прожектора. Под горячим ветром в песках трепыхался наш изорванный, заплатанный флаг Красного Креста. Шли частые, спутанные и странные бои. Привозили молчаливых, сожженных ветром раненых. По ночам явственно громыхали орудия за Развадовым и выли одичалые псы. Изредка приезжал из Люблина, из базы, Вебель с кипой газет, писем и ящиком папирос Габая Ява в зеленых коробках. В летучке начинался праздник. Мы зачитывались газетами и накуривались до одурения. Козловский переставал вздыхать, сестры оживали. Попова жила в Люблине у Вебеля, у нее снова открылась рана. Вечером мы ходили к желтому сану и просиживали на берегу до поздней ночи. Немолчно шумела река, качая в мутной воде громадные звезды. «Это к жаре и засушью», — говорил Щепкин. Раскаленные пески, исполинское ржавое солнце, весь день дымившее над горелыми лесами, тепловатая вода в колодцах — все это измучило нас. Мы замолкли. Редко говорили друг с другом, ждали. Однажды сестры вернулись после купания бледные, раздраженные. По сану плыли раздутые смрадные трупы. К ночи разгорелась канонада. Я ворочался на койке и слушал, как за саном от края до края земли перекатывался железный гром. Было душно, кисло. Около свечи густо жужжали мухи. Я встал и вышел. Высоко в небесном колодце стоял месяц. Вода в сане вздрагивала лунной рябью от ударов орудий. Небо розовело далеким пожаром. Я медленно пошел к мосту. «Стой, кто идет!» Испуганный негромко окликнул меня часовой. Я отозвался. «Господи, Господи!» — сказал часовой молодым голосом. «Когда-то будет конец. Зло!» Так за душу и берет, нет ни тебе ни днем, ни ночью, сна, ни покоя, то наступление, то отступление, толчем землю на одном месте, как стадо, для кого, для чего, никто толком объяснить не умеет. Поля дома, небось, не засеяны, бабы обрюхатели, скотина пропадает. Он стукнул прикладом о настил моста, поглядел на зарево и сказал: «Горит. Кому от этого какая выгода, что Польшу изматерили, затоптали в конец? На этом поле колос расти не будет. Сказывают, германцы опять нажали, опять прорыв». Я вернулся в халупу. На дворе около костра сидели Вебель и Алексей. «Что вы шатаетесь по ночам?» — сказал Вебель и вздрогнул. «Спали бы лучше. Слышите, как заводят? Не люблю я этой штуки, накличут беду». «Тоска», — сказал Алексей и зевнул. «Бессонница, а надо бы выспаться. Не сегодня-завтра попрем опять по ступицу в песках». Вебель курил, и огонек папиросы поблескивал в его насмешливых острых глазах. В халупе глухо заорал уцелевший петух. Судорога канонады передергивала душную тишину. Я пошел к двуколкам и лег на сене, прислушиваясь к орудийному бою. Поля тяжело дрожали. Маккензен. Мы отступали. Около песчаных, разбитых обозами дорог, горели несметные костры, становья беженцев. разметав сверкающие хвосты, тосковали над черными польскими полями забытые звезды, дым костров мешался с болотным туманом. Ночью мы качались в седлах, тяжело разлепляли глаза и останавливались, наезжая на передник. «Стой! Стой!» Часами стояли около мостов в заторах, ежась от сырости, поглядывая назад, где низким заревом горели в пыли деревни. С высоких придорожных распятий глядел на нас угловатый, обугленный Христос. Через Люблин проходили ночью. Его извилистые улицы были запружены обозами. От канонады сотрясались старинные костелы. В домах плакали дети, метались женщины, на вокзале тревожно кричали паровозы, по белым карнизам зданий бегал красный свет факелов. Шагом, по тротуарам, ругаясь и сбрасывая с дороги узлы с вещами, поминутно останавливались, мы добрались до пустынного переулка, где стояла база, пахло цветущей липой, многоголосо шумела отступающая армия. Во дворе базы, около каменного фонтана, навьючивали фурманки. Был слышен резкий голос Вебеля. Я придержал коня и посмотрел вглубь переулка, в сумрак липовых садов. Далеко, золотясь в темной листве, всходила предрассветная луна. Пока база сворачивалась и взволнованные санитары вывозили лошадей, я поднялся наверх в мезонин к Поповой. «Как я благодарна этому отступлению», — сказала Попова. «Наконец-то! Я так измучилась здесь одна. Скажите, что это? Почему так уходят?» «Маккензин», — ответил я и закурил папиросу от лампы зеленым абажуром, — «немцы прорвали фронт». «Какие-то вы все стали иные», — сказала она, вглядываясь в меня. «Постарели на 10 лет». «Ну, как вы? Как рано?» Уже проходит. Здесь было так тихо, славно. Со мной жила только хозяйка, старая панна в наколке, и ее маленький племянник. Они ушли в дом Ксенза. Им стало страшно. Я боялась остаться одна. Я думала, что вы не найдете нас в этой каше и пройдете мимо. Вебель тоже волновался. За садами шли обозы. Будто лилась по камням грохочущая горная река. Во дворе заиграла труба. «Сбор, идемте». «Погасите лампу», — сказала Попова. «Как мне жаль эту комнату». Я задул лампу. За открытым окном над верхушками деревьев мутно краснело небо. Дул порывами горячий ветер. Он сорвал с подоконника и унес в сад какие-то старые письма.